Глава 12. Райт Аферо. Рассвет Райт встретил на ногах, полностью погруженный в работу. Сначала принимал отчеты трех поисковых групп, которые прочесывали материк в разные стороны в стремлении отследить передвижение Блейза. К сожалению, порадовать было нечем. Бывший друг как сквозь землю провалился. Эта мысль, кстати, натолкнула Райда на идею проверить еще и Гаргард. Если Блейз бросал друга туда на погибель, то у него должны быть лазейки. Чтобы выяснить это, Райт отправил весточку магистру. Если кто и имел доступ в подземный мир, то он. В половине восьмого в дверь его номера весьма настойчиво постучали. Это явно был не портье, поскольку тому строго-настрого запретили без весомого повода беспокоить важного постояльца. Да и боялся парнишка грозного Василиска сильнее, чем самого смертельного проклятия, поэтому старался лишний раз не мелькать перед глазами. Прежде чем открыть дверь, Райт прощупал коридор магии. Вдруг Блейз решил преподнести другу подарок и придумал очередную ловушку. Оказалось, все чисто. Нежданный гость хоть и являлся магом, но с довольно низким уровнем силы. На пороге обнаружился странный парень. Высокий, тощий, в темной одежде, явно с чужого плеча. И в смешном полосатом картузе на голове, из-под которого торчали непокорные темные кудри. «Здрасте!» Оскалился он, смело посмотрев в глаза Василиску. Наглый, самоуверенный, хитрый, расчетливый. Несмотря на довольно юный возраст и низкий уровень дара, бандит со стажем. Такие без причины не приходили. Вместе с тем он был слишком мелкой сошкой для того, чтобы его искали Василиски. «Что надо?» — поинтересовался Райт, скрестив руки на груди. «Так это... дело есть, господин Аферо». «С вами дел не имею, и заказа на вас не получал». «Так у нас и к вам интерес имеется», — выдал парень, поправив картуз. «Информация есть». «Какая информация?» — насторожился Райт. «Неужели Блейз снова засветился в Уатерхолле? Василиски его не учули, а мелкие бандиты нашли? Или, может, они заодно?» «Который стоит денег. Нам известно, что вы ищете кое-кого». Райт не удивился. Сложно скрыть поиски, когда прочесываешь весь мир. Но все равно он понятия не имел, откуда у криминальных элементов информация. «Неужели?» — хмыкнул он. «Мы готовы указать ее местонахождение за определенную сумму». Райт да будто ледяной волной обдала, а потом резко опалила жаром. «Адель». Этот паренек говорил об Адель. Следом пришло следующее озарение. Если они давно знают о том, что Адель в Уатерхолле, то должны были воспользоваться ситуацией. Такие точно своего не упустят. А это значило... Резко подавшись вперед, Райт схватил самоуверенного гостя за грудки и втащил в свой номер. Тот запоздал, забарахтался, заколотил руками по воздуху, отчаянно пытаясь призвать силу. Однако Райт щелчком пальцев лишил его этой возможности. Магия заискрила вокруг них и лопнула, словно мыльный пузырь. «Пусти, пусти!» Парень снова забарахтался и попробовал вырваться. Но силы были неравны. Полосатый картуз слетел и потерялся где-то на полу, а темные кудри упали на глаза. «А то хуже будет!» Впрочем, они оба понимали, что эти угрозы всего лишь пустой звук. Захлопнув дверь ногой, Райт прижал его к стене и навис сверху. Сила клубилась рядом, но не давалась в руки, издевательски искря и переливаясь в лучах утреннего солнца. «Сколько? Сколько денег вы с нее взяли за молчание?» Глаза парня забегали из стороны в сторону, а губы задрожали, доказывая, что Райт оказался прав в своих предположениях. Бандиты действительно все это время шантажировали Адель, а теперь решили действовать по-крупному и сорвать куш за информацию. «Пусти!» — вновь повторил паренек, бешено вращая глазами. Но Райт лишь сильнее сжал ткань на его груди. Стянувшись, она практически перекрыла доступ воздуха в легкие. «Адель Танье, единственная внучка и наследница герцога Клейрона, помилована и реабилитирована. Она находится под моей защитой. Поэтому спрашиваю еще раз, сколько денег вы с нее содрали за молчание? И тебе лучше сказать мне правду. Иначе...» Магия заискрила еще сильнее, а ярко-голубые глаза внезапно начали светлеть, доводя незваного гостя до ужаса. Похоже, парнишка решил, будто его прямо сейчас обратят в камень. Не собираясь его переубеждать, Райт оскалился в хищной улыбке. «Не надо!» — прохрипел парень и зажмурился. «Я не знаю, ничего не знаю, я лишь вестник, посланник. Не надо, не убивайте меня!» «Мы брали с Адель Тани деньги». ослабив хватку, спросил Василиск. «Да, но я... Мы не знали, правда? Мы не знали, мы бы никогда...» «Сколько?» «Не знаю», — вновь затараторил он. «Я всего лишь посланник». Райт отшвырнул парня, отчего тот упал на пол и жалобно заныл, хватаясь за коленку. Распахнув дверь, мужчина выглянул в коридор и рявкнул. «Эфир!» Молодой Василиск шагнул к нему из-за тени и застыл в ожидании приказа. «Берешь этого молодого человека и идешь с ним к тому, кто его послал. Они передадут тебе деньги, которые шантажом забрали у Адель Танье. Все до монетки». Обернувшись, он взглянул на съежившегося гостя и сухо добавил. «Если я узнаю, а я узнаю, что вы солгали или оставили что-то себе, то мне даже не понадобится вознаграждение. Уничтожу всех. Избежать не получится, это ясно?» Паренек бледнее на глазах быстро закивал. «А теперь вон отсюда». Схватив картуз, он выскочил. Наскочив на застывшего Эйфера, с ужасом отпрянул и, запутавшись в собственных ногах, грохнулся на пол. «Ты все понял?» Райт взглянул на подчиненного. «Сделаю». Эйфер схватил застывшего парня за шиворот и рывком поднял на ноги. Тот покачнулся, но устоял. «И не задерживайся». До самого обеда Райт был занят. Снова связался с группами, обсудил дальнейшие поиски. Для этого следовало договориться с правителями стран, чтобы дали разрешение на появление на их территории вооруженных василисков. В общем, проблем имелось много, и все требовали быстрого разрешения. А перед обедом произошло нечто невероятное. Он сидел над картами, изучая местность и строя предположение, где может появиться Блейз, когда воздух в комнате внезапно завибрировал от чужой магии. Райт скачал на ноги, мгновенно активировав щиты и готовясь отразить нападение. Но почти сразу успокоился. Пространство подернулось дымкой и разрезало алой полоской. А потом с громким шипением разорвалось на части, открывая межпространственное окно с искрящимися и сверкающими краями, из которого на Аферу с ленивой усмешкой смотрел темный маг. «Ты ведь в курсе, что за это тебе могут объявить войну?» — поинтересовался Райт. «Первый раз, что ли?» Сверкнув пронзительно черными глазами, отозвался темный маг. Это был высокий молодой мужчина, худощавого телосложения, с прямыми черными волосами. Рваные пряди обрамляли бледное лицо с прямым носом и резкими чертами лица. Вся одежда на нем была черной. Брюки, рубашка и плащ, украшенные серебряной вышивкой. На правой руке красовался массивный перстень с черепом, глаза которого светились зеленым. «Ты просил сообщить, если будет что-то интересное». Лениво протянул маг. «Блейз?» — подавшись вперед, спросил Райт. «Кто-то проник в темный лес и пытался добраться до мертвой воды, но мои гончие его спугнули. Самоубийц, готовых так рисковать, крайне мало, так что это может быть и твой дружок». «Ты позволишь мне самому проверить?» «Хочешь получить разрешение легально пробраться на мою территорию?» «Аферо!» — оскалился темный маг. «Твои гончие хороши, но василиски всегда были лучшими ищейками, Грейнер». Тот некоторое время молчал, а потом кивнул. «Хорошо. Я даю разрешение на посещение темного леса, Аферо. Но всего на сутки. Не злоупотребляй моим гостеприимством. И не тревожь темных, они под моей защитой. Все». «Не трону. Условия гостеприимства будут соблюдены. Мне надо лишь найти следы Блейза и выследить его». «Сутки, Аферо. У тебя лишь сутки. Не успеешь, мои гончие пойдут по твоему следу». Хищно оскалился Грейнар. В его руках вспыхнуло пламя. А когда исчезло, в воздухе материализовалась небольшая карточка из плотного черного картона с серебряным тиснением. Она медленно поплыла в сторону Василиска, преодолела границы окна и влетела в комнату. «Не боишься снова лишиться любимых зверушек?» — усмехнулся Райт, принимая разрешение. Прямоугольник осыпался пеплом в его руках и заискрил серебром на ладони, которая въелась в кожу, активируя пропуск. «В этот раз я натренировал их лучше», — отозвался темный. «Еще неизвестно, кто кого. До встречи, Аферо». Грейнар щелкнул пальцами, и межпространственное окно с противным шлепком закрылось, оставив Райда одного в комнате. Медлить не стоило. Следовало отправляться в темный лес и как можно скорее. Грейнар не шутил, когда говорил, что по истечении суток отправят на охоту своих гончих. Однажды он так уже делал. Вот только как же встреча с Адель? Они ведь так и не поговорили, и он не рассказал ей правду. Схватив камзол, Райт выскочил из комнаты и бросился к академии. Но тут его ждало новое разочарование. Адель там не оказалась. Сегодня она вместе с группой сдавала зачет в лечебнице на краю города. На визит туда не оставалось времени, поэтому Райт решил оставить Адель послание и передать тому, кто сможет ей его вручить. Он знал только одно существо, которому мог доверять. «Ты выдернул меня с важного практического занятия», — раздраженно произнесла Бриана, быстро выходя в холл главного корпуса Академии. На ее носу сверкали очки, а пара белых прядей выбилась из косы, обрамляя хорошенькое личико с ярко-голубыми глазами с узким вертикальным зрачком. «Не жаль, но дело не терпит отлагательств. Это действительно очень важно. Ты знаешь Адель Танье? Это целительница с 5-го курса». Быстро проговорил Райт, протягивая сестре записку, которую успел набросать, пока ждал ее. «Я знаю, кто такая Адель», — перебила его Бриана. «Хотя я считала, что с Фелицией покончено». Райт застыл с бумажкой в руках. «Что? А при чем тут Фелиция?» О блондинке он не вспоминал, как и об ее просьбе посетить долину Василисков. «Подожди», — нахмурилась Бриана. «А ты разве не придумал подобраться к Фелиции Эндер с помощью кузины?» Наступившая тишина оглушала. Райт медленно убрал записку в карман, пронзив взглядом растерянное лицо сестры. Кусочки пазла, наконец, начали складываться в единое целое. «Адель, кузина Фелиция?» Низким от едва сдерживаемых эмоций голосом спросил Райт. «Ты не знал, но я думала...» «Они кузины? Обе с целительского факультета? Наверное, практику прошлым летом проходили вместе, недалеко от границы с королевством Арги». От напряжения у него свело пальцы и сбилось дыхание. «Да, вместе, но Адель — середнячок. Кроме того, она рыжая», — заметила Бриана, поняв, куда им наклонит брат. «Я идиот», — выдохнул Райт. «Почему я сразу не догадался? Почему не сложил 2 и 2? Ведь все так просто». «Наверное, потому что не хотел. Ему было все равно. Незнакомка из снов исчезла, перестала приходить. Желание ее найти испарилось. Райт больше не думал об этом, довольствуясь Фелицией в качестве своей спасительницы. Все его мысли занимала Адель, и теперь понятно, почему. Это притяжение возникло не просто так, из воздуха. Они были связаны уже много месяцев, только он об этом не знал. Это Адель. Именно Адель его спасла прошлым летом. Незаконно пересекла границу родного королевства в стремлении найти хоть какую-то информацию о семье. Не Фелиция, вовсе не от скуки, а Адель. И правду она не могла ему сказать, потому что пришлось бы открыть информацию о своем происхождении. Адель ведь думала, что ее до сих пор ищут и хотят убить. Глупенькая. Они оба такие глупцы. Едва не потеряли друг друга из-за тайн и недомолвок. Но больше Райт не позволит ей исчезнуть. Только не теперь. «Райт, что происходит?» — встревожилась Бриана. «Мне надо идти. Прости, что оторвал от важного эксперимента. Можешь возвращаться на занятия». И развернулся, чтобы уйти. Однако сестра так просто успокаиваться не собиралась. «Райт, ты не можешь уйти?» Возмутилась она, гневно воззрившись на брата. «Пришел, выдернул меня с эксперимента. Ничего толком не сказал и уходишь? Ты же что-то хотел передать Адель, так?» «Я сам передам». Хищно оскалился он. «Сейчас найду ее и передам». «Райт, да что происходит? Скажи же, наконец». «Это она, Бриана. Это Адель меня спасла год назад». Бриана с сомнением покачала головой. «Не может этого быть». «Может, это точно она. И не будь я таким дураком, то давно бы это понял». «Но почему она не сказала правду? Зачем подослала Фелицию? Боялась?» «Именно так боялась. Бриана, я потом тебе все расскажу. А сейчас мне надо идти. У меня крайне мало времени. Грейнард дал разрешение на вход в темный лес лишь на сутки. Время уже пошло, а я еще должен поговорить с Адель». Бриана кивнула, но не удержался от следующего вопроса. «Это из-за Блейза, да? Он действительно выжил?» «Да, и начал охоту на меня и на Адель. Ты тоже будь осторожна. Не отходи от Корфа, ни на шаг, хорошо?» «Хорошо, береги себя». Райт кивнул и бросился прочь из академии. До лечебницы добрался быстро. Найти Фелицию и Адель оказалось не так сложно. По крайней мере, он так думал. Но когда стремительно ворвался в палату, застал там только блондинку. Девушка как раз закончила заполнять какие-то документы и прощалась с тремя пациентками, одна из которых была с крохотным мухомором на носу. Увидев застывшего в дверях Василиска, Фелиция замерла. Правда, ее удивление длилось недолго. Не прошло и минуты, как ее губы скривились от едкой усмешки. «Пришли меня арестовывать, господин Аферро, или читать нотации? Так это бесполезно. Я пыталась спасти кузину, и своей вины за ложь не чувствую». «Где Адель?» Без лишних предисловий потребовал он. Улыбка моментально сползла с ее лица. Фелиция нахмурилась, прижав бумаги к груди. «Что значит «где Адель»? Вы разве не встретились, не поговорили?» Теперь пришла очередь Райда хмуриться. «Она ушла? Давно?» «Неужели разминулись или нет?» От тревоги сердце замерло и внутри все сжалось. «Не знаю, минут 40 назад. Она быстро все закончила и ушла». Фелиция шагнула к нему. «Может, она отправилась в общежитие?» «Она туда не возвращалась. Я был в Уотерхолле 20 минут назад». Не попрощавшись, Райт резко развернулся и направился к выходу. Девушка за ним. «Подождите, Аферро, да подождите же вы!» «Мне некогда», — бросил он, не сбавляя темпы, даже не обернувшись. «Речь идет об Адель. С ней что-то случилось?» Фелиция едва поспевала, стараясь сильно не отставать. «Я очень хочу надеяться, что нет». «В смысле?» Фелиции все-таки удалось нагнать его и схватить за руку в попытке задержать. Райт мог легко сбросить ее руку, но все-таки остановился. Прямо посреди длинного коридора лечебницы, на глазах целителей, пациентов и болтливых студентов. «Адель грозит опасность?» встревоженно прошептала Фелиция, игнорируя любопытные взгляды и шепотки. «Не знаю. Если вы позволите, то я отправлюсь на ее поиски прямо сейчас». «Да-да, конечно, но сначала...» Девушка запнулась, собираясь с духом, что произнести. «Адель шла к вам, чтобы поговорить. Она хотела рассказать кое-что важное для вас обоих. Когда вы встретитесь, дайте ей возможность выговориться, пожалуйста». «Я знаю, все знаю. Про Адель и вас. И про то, что на самом деле произошло год назад». «Знаете?» — потрясенно прошептала Фелиция. «Давно?» «Достаточно», — уклончиво ответил Райт. «И вы не станете ее арестовывать?» «Нет». Девушка облегченно вздохнула и даже слегка улыбнулась. «Я знала, знала, что так и будет». «Мне надо идти, Фелиция». Она отступила, больше не стараясь его задержать. Райт поспешил к гостинице. Оставалось надеяться, что Адель там ждет его или хотя бы заходила. Но нет, его мечтам не суждено было сбыться. Адель не появлялась в гостинице и не вернулась в Уотерхолл. Как будто испарилась. Исчезла, не оставив и следа. Не может быть, чтобы она просто пропала. Райт застыл посреди номера и провел по волосам, селись успокоиться. Держать себя в руках было невыносимо сложно и даже больно. Адель исчезла 3 часа назад. Целых 3 часа неизвестно где, неизвестно с кем. Ему жутко хотелось бросить все, выскочить из гостиницы и лично броситься на поиски, а не стоять и ждать, когда это сделают другие. «След пропал на половине пути», — сообщил Эйфер. «Она свернула в проулок, и все, дальше след теряется». «Блэйс», — с трудом выдохнул Райт, глядя перед собой. «Мы не можем ничего сказать, пустота. Ни единой зацепки нет. Прости, Райт, мы сделали все, что могли». «Продолжайте поиски». Хрипло приказал он, сбрасывая камзол и закатывая рукава рубашки. «А ты?» «А я попробую зайти с другой стороны». Серебряная вязь темной магии опутала запястье и поползла к локтю. Коснувшись одного из острых шипов, которые подбирались к вене, Василиск активировал межпространственное окно. Оно со злобным шипением осыпало все вокруг искрами и разорвало комнату, приглашая гостя посетить темный лес. «Райт, ты уверен, что правильно поступаешь?» С сомнением произнес Эйфер. «Все знают, что темным доверять нельзя, это может быть ловушка». «У нас нет выхода», — ответил Райт и шагнул вперед. Окно тут же захлопнулось за его спиной. Темный лес, пристанище темных магов и существ, встретил его тишиной, вечным сумраком и прохладой. Осмотрев небольшую полянку, на которой оказался, Райт невольно напрягся. За спиной раздался неясный шум. Резко обернувшись, он впился взглядом в темные заросли. Прошло секунд 10, когда они медленно, С легким шелестом и хрустом веток разошлись в стороны, пуская на полянку гончих. Это были огромные создания, размером больше напоминавшие молодых бычков, с длинным гибким телом насыщенного стального цвета, мощными лапами и узкой мордой. На затылке торчали острые уши, раскосые глаза пылали зеленым пламенем, а белые клыки сверкали в жутком оскале. Утробно зарычав, две гончие медленно и плавно приближались к Василиску. «Время еще не истекло», — произнес Рай, доставая зачарованные клинки и не забывая внимательно следить за каждой тварью. «Так зачем хозяин отправил вас сюда? Решил поиграть?» «Помочь». Из темноты вышел темный маг. Гончие тут же отступили, прижав уши к голове и жалобно заскулив. «С каких это пор ты помогаешь, Грейнар?» Усмехнулся Райт, но клинки убрал. «Да еще ничего не требуя взамен». «Не люблю, когда на мою территорию забираются воры», — отозвался он. «Так и будем разговаривать или пойдем?» «До мертвого источника недалеко. Я специально настроил окно, чтобы не пришлось тратить время на длительный переход». «Боишься, что по пути найду что-то нелегальное?» «На темный лес твои полномочия не распространяются. А Феру, и тебе это хорошо известно. Я просто не хотел, чтобы тебя по пути кто-нибудь испепелил». Оскалился Грейнар. «Слишком многим ты успел перейти дорогу». «Скорее, они перешли дорогу другим. А меня просто звали, чтобы восстановить справедливость». «Думаю, это все пустые разговоры, нам действительно стоит поскорее добраться до источника, пока время не закончилось, и ты вновь не натравил на меня своих питомцев». Источник мертвой воды обнаружился в 3 минутах от поляны. Он располагался на небольшой выжженной прогалине. Из-под абсолютно мертвой земли бил источник с такой же мертвой водой. Серая почва здесь больше напоминала пепел, и в радиусе 4 ярдов наблюдалось полное отсутствие какой бы то ни было растительности. А еще в этом месте царила тишина. Мало кто решался приближаться к мертвой воде, даже несмотря на то, какими магическими свойствами она обладала. При правильной дозировке и верном расчете она могла оживить мертвого. Правда, счастья это никому не приносило. Просыпалась лишь оболочка, лишенная эмоций, чувств и желаний. Совсем скоро и она умирала. Иногда сама, иногда ее убивали. Райт остановился у начала выжженного круга и внимательно осмотрелся. С другой стороны на земле виднелись четкие следы. Кто-то собирался пробраться к источнику, но не дошел. Спугнули. Он медленно обошел границу поляны и остановился возле следов. Присев на корточки, снова внимательно все осмотрел. Сначала визуально, поскольку применять магию так близко от мертвой воды было опасно. «Ищейк пускал?» Райт осторожно коснулся пепла и растер его между большим и указательным пальцами. Поднеся к лицу, вдохнул горький аромат мертвой земли. «Пустил. И одной лишился. А я не люблю, когда меня лишают моих игрушек». «Магию разрешишь применять?» Поднявшись, уточнил Райт. «Да. Ты же знаешь, что я не лезу в ваши разборки. Но тут задели меня лично и мою собственность», — отозвался Грейнар. «А вы, темные, очень не любите делиться своим», — не удержался Райт. «Как будто вы светлые любите», — усмехнулся маг. Райт размял пальцы, закрыл глаза и призвал силу, позволив ей стремительно распространиться по венам, заполнить каждую клеточку тела. Это было странное ощущение, болезненное и приятное одновременно. Его будто разом проткнули 1000 крохотных иголок, но эффект от этого получался невероятный. Перед глазами словно открылся другой мир, изрезанный магическими нитями, составленными следами, которые невозможно было увидеть обычными глазами. Вот и сейчас, взглянув на оставленные на мертвой земле следы, Райт увидел кое-что другое. Сначала легкий, едва заметный черный дымок. Он кружился и вился, то поднимаясь вверх, то опадая и растворяясь в кристальной чистоте воздуха, чтобы появиться чуть дальше. След незваного гостя, который вел прочь от источника вглубь леса. Райт произнес специальное заклинание, призванное усилить след, уж слишком неясным и блеклым он был. Черный дымок, почти рассеявшийся в воздухе, налился красным и теперь намного лучше смотрелся на фоне черных скрюченных деревьев. «Нашел что-нибудь?» — поинтересовался Грейнар, который молча наблюдал за его манипуляциями, стоя чуть в стороне и убрав руки в карманы черных брюк. «Возможно». Потирая ладони, чтобы активировать следующее заклинание, отозвался Райт. «Здесь след. Легкий, едва заметный, но вполне возможно фальшивый. Надо проверить». Поднеся руку к лицу, он дунул на ладонь, после чего с нее слетели крохотные желто-зеленые искры. Закружившиеся в воздухе, они полетели к дымку, окружая его. Дымок съежился, став значительно светлее, и задрожал, словно пытаясь вырваться из западни. Но искры становились все плотнее и плотнее, а потом и вовсе облепили дымок, уничтожая его. Еще мгновение, и от дымка не осталось и следа. «Подделка», — мрачно прокомментировал Райт, изучая застывшие в воздухе искры. «И что теперь?» «Искать другие следы как можно скорее». Щелчок пальцев, и искорки сжались, а потом рассыпались пеплом. «Поиск легким не будет, но другого выхода нет».